Женщины в деревне. Для начала надо отработать исходное положение при прополке. Дело в том, что чем шире расставлены прямые ноги, не шпагат, конечно, тем ниже спина наклоняется к земле, тем легче работать. Чтобы лучше это понять, давайте вспомним немного анатомии. С одной стороны, ноги, расставленные в положении полушпагата, укрепляют приводящие и отводящие мышцы бедра, находясь в статичном состоянии. Такое положение укрепляет тазобедренные суставы, снимает осевую нагрузку с коленных суставов и устраняет застой в органах малого таза, то есть в матке со всеми ее принадлежностями. Необходимо учитывать, что в этом случае спина должна быть прямой и при работе опускаться и подниматься при выпрямленном позвоночнике. При этом работают мышцы спины, которые называются околопозвоночными и относятся к глубокому слою позвоночника. Поперечно-остистая мышца, длиннейшая мышца, мышца, выпрямляющая позвоночник, межостистые мышцы. Они формируют большую мышечную массу спины, и именно эти мышцы выполняют основную работу. Им, конечно, помогают и другие мышечные группы, идущие по боковым поверхностям позвоночника, квадратные мышцы поясницы и поясничная мышца, а также мышцы брюшной стенки, прежде всего прямые мышцы живота, широкие мышцы живота, поперечная и наружная косая мышцы живота. Напоминаю, что внутри этих мышц находятся большие околопозвоночные сосуды, аорта и нижняя полая вена. В сгибании и разгибании позвоночника этим мышцам помогают подвздошно-поясничные связки, которые идут от поперечных отростков к подвздошному гребню таза, и напряжение которых ограничивает движение в крестцово-подвздошном суставе. Важно знать, что именно эти мышцы отвечают за нормальное кровообращение в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Поэтому нужно постоянно следить за их бесперебойной работой, так как это необходимо для сохранения здоровья спины. Но следить за нормальной работой мышц помогут только упражнения. Мышцы и большинство указанных связок не видны на МРТ, поэтому в неврологии им совершенно не придается никакого значения. За то, что врачи-неврологи не понимают, как функционирует миофасциальный аппарат человека, расплачиваются пациенты. Я не рекомендую присоединять себя к той группе больных, которые при болях в спине пользуются обезболивающими таблетками, НПВС. Самое надежное средство в этом случае – упражнения, но правильно обоснованные. Любая монотонная работа без правильного восстановления только нагружает мышцы, которые устают от такой работы, перестают качать кровь и оттекают, и в результате возникает боль. Для разгрузки и восстановления мышц после монотонной работы рекомендую сделать следующее упражнение. Исходное положение – ноги прямые и широко поставленные. Правильное положение вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге на рисунке 7. Туловище наклонено вперед и покачивается вверх и вниз благодаря перечисленным мышцам, которые качают кровь от ног и тазовых органов к сердцу и голове. Но даже при правильном исходном положении мышцы устают от однообразия. Почувствовав усталость, нужно отойти от грядок, лечь спиной на траву, ноги положить на скамейку, соединив их вместе, и выполнить упражнение на растяжение позвоночника включением мышц живота. Упражнение 4. На рисунке 8 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Теплая земля, да еще с травой, оттягивает усталость. После сделать упражнение полумостик. 10-15 повторений. Это упражнение 5. На рисунке 9 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. А затем упражнение флюгель. Упражнение 6. Флюгель. Исходное положение – лежа на спине, руки развести в стороны. Ноги согнуты в коленях и подняты под прямым углом к полу. Опускать ноги вправо и влево до касания пола внешней стороной бедра. На рисунке 10 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Желательно выполнять это упражнение не под солнцем, а в тени. Чтобы не уставать от упражнений, выполняйте их до ощущения полной разгрузки спины, примерно по 5-8 повторений как минимум. Конечно, если ваши руки и брюшной пресс более-менее сильные и у вас нет лишнего веса, то после упражнений 4 и 5 поднимитесь с земли и полноценно растяните позвоночник на турнике, который должен быть в каждом доме на участке, и повторите упражнение 1 примерно 10 раз. После этого, попив водички или чая, вы снова будете готовы к работе без ущерба для спины. Эти упражнения – лучшая профилактика проблем со спиной, а при большом количестве повторений они являются лечением боли в спине при остеохондрозе позвоночника с грыжами межпозвоночных дисков. После выполнения упражнений, это займет у вас 10-15 минут, нужно встряхнуть все тело, подняв руки вверх, ноги вместе. На рисунке 11 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему того, как правильно встряхивать тело. Необходимо учесть еще один момент. Руки тоже устают. И от прополки, и от окучивания, и от вскапывания земли, и от переноски ведер с водой. Тем не менее, мышцы верхних конечностей, плечевого пояса, тоже надо взбодрить упражнениями, которые максимально растягивают уставшие мышцы рук. Тоже по принципу клин клином. В этом упражнении, в отличие от бытовой нагрузки, мышцы работают в полном объеме, что помогает растянуть и расслабить уставшие мышцы. Я рекомендую иметь на даче резиновые или силиконовые амортизаторы или эспандеры, далее резина, с ручками. Они крепятся за неподвижную опору на разной высоте. Упражнение 7. Пила. Работают три основные мышцы. Плечевая, плечелучевая, двуглавая мышца плеча, сгибание, и трехглавая мышца плеча, разгибание. Если делать упражнение в наклоне вперед с опорой на руку, то включаются также и мышцы спины, широчайшая и трапециевидная. Работа проходит прежде всего с локтевым суставом, но при сильном натяжении резинового амортизатора в работу включаются и лучезапястный сустав, и плечевой. Кстати, это упражнение активно качает кровь через шейный отдел позвоночника в головной мозг. На рисунке 12 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Как вариант, можно добавить еще одно упражнение. Упражнение 7. Тяга лежа на спине. Опять лежа на траве, закрепив резиновый эспандер за неподвижную опору, начнем подтягиваться. Лежа на спине. Тяги выполнять вместе, а, и поочередно, б. На рисунке 13 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Упражнение 8. Тяга сверху. При головных болях и головокружениях оно помогает, но при этом резина должна использоваться менее упругая, а упражнение выполняется, сидя на маленьком табурете, скамейке и даже пеньке. И резина крепится выше головы. На каждую руку нужно выполнить не менее 20 повторений. На рисунке 14 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Есть и еще одно эффективное упражнение, направленное прежде всего на помощь сердечной мышце при аритмиях, стенокардии или бронхиальной астме, а также при болях в шейном и грудном отделах позвоночника. Упражнение 10. Pull-over. Его хорошо делать лежа на земле и подложив под себя коврик, также с резиной. Руки прямые, за головой, держат ручки натянутой резины и на выдохе поднимают резину перед грудью. Движение выполняется на выдохе «ха». При выполнении таких движений прекрасно работают межреберные и поперечные мышцы груди. А если учесть, что эти мышцы увеличивают вертикальный и передне-задний размер грудной клетки, а также увеличивают ее поперечный диаметр, то вместе с диафрагмой по сути выполняющий функцию поршня, двигающегося внутри насоса. Значение этого упражнения в физиологии дыхания становится очевидным. При хорошем растяжении резины к этим мышцам подключаются и мышцы брюшной стенки. Прямая, наружная косая и внутренняя косая мышцы живота. На рисунке 15 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Вот вам и гимнастика в течение рабочего дня. День прошел, а ваше тело не испытывает боли ни в спине, ни в руках. Нет головных болей, разбитости и уныния. Тело поработало и просто устало. Но обливание холодной водой с растиранием тела делает ваше пребывание на природе, на даче, полезным и приятным. Так можно разнообразить довольно тяжелую монотонную работу на участке, не только не потеряв своего здоровья, но даже улучшив его, так как сама по себе работа на своей земле доставляет удовольствие. Главное при этом сохранять жизненную энергию и интерес к жизни в деревне. Все упражнения выполняются по одному или по два. Это будет незаметно для самого человека и позволит выполнить весь объем запланированной работы. К сожалению, подавляющее число людей, да и врачей тоже, относятся к любой гимнастике как к дополнительной нагрузке. Это ошибка. Я не случайно привел некоторые анатомические данные, которые составляют любое движение. Указанные мышцы — это гемодинамические насосы. Повторяю, что они качают кровь и питают уставшие суставы и органы кислородом, доставляя его в нужном объеме, и попутно вычищают кровеносные сосуды от углекислого газа и других метаболитов, то есть отходов организма. Таким образом, упражнения являются санитарами всего организма. Это надо понимать, и тогда желание их выполнять появится само собой, особенно у тех, кто прошел тяжелый путь выздоровления в центре доктора Бубновского и не желает возвращаться в болезнь. Я описал женскую часть деревенской работы, но есть еще и мужская, не менее важная и даже более сложная часть дел. Какие болезни может получить мужчина, копаясь в огороде или занимаясь приусадебной работой?